Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга третья. О полезных плодах, пользе человеческой воли, утвердившийся в последовании во всех делах своих воли Божией. Глава первая. О том, какое успокоение душе приносит согласие ее воли с божественной волей. В предшествующих двух книгах мы показали тот путь, по которому человек может достигнуть познания воли Божией и сообразование с ней собственной воли. В этой же книге объясним, какая происходит польза от соглашения человеком своей воли с волей Божией. Часть первая. Так милостив и щедр Господь в излиянии на нас своих даров и богатств, что не только предопределил Он обогатить нас в будущей жизни вечным блаженством, но как бы предупреждая время, предназначенное для вечных нам наград, посылает нам и здесь, в течение временной нашей жизни, сладкий хлеб и повелевает вкушать его как бы малейшую частицу будущего нашего блаженства, желая ободрить нас этим и укрепить в нас надежду получения вечных благ и соделать нас к тому доброхотнейшими и предуготовленными. Таким образом, не забывает нас Господь всем многомятежным, многотрудным и неприглядным по своим мерзостям мире земном. И здесь мы не лишаемся и как бы предвкушаем небесную вечерю, живя еще в этой земной юдоле плачевной, и находим в ней некоторое успокоение и посылаемое небом утехи. Для этого не требуется от нас больших издержек. Достаточно для его одной нашей воли, не противоречащей воле Божией. Приводим тому примеры. На горе Фаворской святый апостол Петр ощутил в себе едва малейшую часть или как бы отражение небесного блаженства, не мог удержаться от восторга и воскликнул: «Хорошо нам здесь быть, сделаем три палатки, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи, ибо от изумления не знал, что говорил». Святый Петр, не настало еще время вкушать здесь полного удовольствия. Оно будет даровано в другом, лучшем мире, но не сейчас. Святый Иоанн говорит в своем откровении, когда он, Агнец, сказавший «Я есмь первый и последний», снял седьмую печать с книги судеб Божиих, сделалось на небесе безмолвие, как бы на полчаса. Откровение 8.1. По толкованию святого Григория, этим безмолвием означается внутренний мир или успокоение душевное тех, которые здесь на земле исполняют волю Божию, так же, как исполняют ее небожители. А потому исполняющие вполне волю Божию люди, продолжая еще земную жизнь, живут как бы на небе. Царственный пророк Давид утружденной, многомятежной, непостоянной мирской жизнью, сказал со вздохом: «Кто даст мне крылья, чтобы мне полететь и найти успокоение?» Псалом 54:7. «Где ж найти можно совершенно покойное, кроме Бога, в нашей покорности Его святой воле?» Действительно, только эта святая покорность Божьей воли, принятая нами по здравом рассуждении с самим собою, может усладить и успокоить здешнюю нашу жизнь. Ибо по любви к Богу нет ничего вожделения исполнения Его святой воли. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Из всех средств, могущих успокоить нашу душу и ее волю, есть первое и вернейшее — предать себя всего, от всей души и всего сердца волю Божию для постоянного Ему служения и исполнения заповедей Его. Знаменитый наставник благочестия Фома Кемпийский учит: «Желай и всегда молись так: Иисусе благий, ниспосли мне благодать Твою, да будет она неразлучна со мною до конца моей жизни. Положи на мне волю Твою так, чтобы я никогда не мог желать ничего другого, кроме того, что Тебе приятно. Пусть воля Твоя будет и моей волею. Сделай, чтобы желание и нежелание мое было всегда согласно с желанием и нежеланием Твоим». Книга о подражании Христу. Такой человек найдет в своем духе мир и успокоение. Каждый желающий со святым царем Давидом лететь и почить может вознестись этими крыльями на высокую гору выше всех смут и треволнений мирских и творить чудные и славные дела. Часть вторая. Один достоверный писатель упоминает в своих письмах о богодухновенном муже монашеского чина, которого одежды многих больных оздоровляли через одно прикосновение к ним. Поэтому сей муж был в великом почтении и уважении между больными, а между своей братьей производил немалое удивление и недоумение тем, что в нем братья не замечала особенно выдающихся аскетических монашеских подвигов. Он вел жизнь в монастыре, равную жизни других монахов, ничем особенно не отличающуюся от жизни прочих, и не обнаруживал ни одного умерщвления своего тела, например, строгим постом, малоспанием, усиленными трудами и тому подобное. Одно только правило выполнял он строго, именно никогда не имел он сильного влечения ни к чему другому, кроме того, чего хочет Бог. То есть он все, что случалось с ним, принимал охотно и благодарил за то Бога. Однажды, когда он лечил больных без всяких врачебных медикаментов, спросил у него начальник монастыря о действующей причине в исцелении больных, им пользуемых. «И я сам удивляюсь тому, что я могу возвращать здоровье им», — отвечал монах-врач. «А мне становится стыдно, что мои одежды имеют такую силу, ибо я ни постом, ни другими подвигами монашескими не заслужил такого дара у Бога, и едва ли равняюсь в этом отношении с прочей братьей, но ни в коем случае не превосхожу других». «Это истинно так», — — сказал начальник, — «мы видим, что ты человек обыкновенный и не имеешь в себе ничего излишнего против других». И начал старейшина монастыря еще подробнее расспрашивать исповедуемое им, желая подробно узнать и о других его качествах, и полагая раскрыть тайну самого сердца его. На эти расспросы начальника сказал он искусный и добродетельный жизни муж: «Я вспомнил о данной мне от Бога благодати, той, по которой я постоянно нахожусь в согласии с волей Божией обо мне, чтобы мне никогда и ни о чем таком не мыслить, что противно было бы воле Божественной. Я никогда не ужасаюсь никаких приключений возмутительных, могущих поколебать мой ум, расслабить во мне сердце, с тем, чтобы я на что-либо пожаловался кому или открыл мою печаль. А равно и встречающиеся мне благополучные для меня происшествия не услаждают меня до такой степени, чтобы я ради их более веселился, чем в прочие дни моей жизни. Я все принимаю равно, что посылает мне рука Божия, как благополучная, так и сопротивная мне. И не молю Бога о том, чтобы все сбывалось по моему желанию, но желаю, чтобы все сбывалось по воле Божией, так как совершается оно в самих происшествиях. Таким образом, ничто меня особенно не услаждает, ничто не сокрушает печалью и не смущает, ничто не делает меня благополучным, счастливым, как только одна и та же воля божественная. Поэтому во всех моих молитвах, без исключения, об одном только прошу Бога, да воля божественная всегда во мне и во всех созданиях Его всецело совершается». Начальник монастыря весьма удивился всему этому и, обращаясь к монаху, спросил его: «Любезный брат, скажи мне, каково было твое мышление вчера, во время бывшего у нас пожара? Неужели ты вместе со всеми не поскорбел, когда злой человек поджег наши монастырские постройки, когда скотские хлева и гумно, в которых сгорело много пшеницы, и скота все погибло?» На этот вопрос отвечал инок-монах: «Желаю, чтобы узнал, святый отче, что вся эта монастырская потеря не причинила мне ни малейшей скорби, потому что я имею обыкновение, я привык за все, и за скорбное, и за приятное благодарить Бога и равнодушно принимать то и другое. И уверен, что все, сбывающееся с нами попущением Божьего промысла, и для нашей пользы бывает. А потому не забочусь о том, мало или много имеем хлеба и прочего для нашего пропитания, будучи твердо уверен, что Бог может каждого из нас насытить также одним укрохом, как бы и целым хлебом. И таким образом весело и доброжелательно, без смущения, провожу свою жизнь». При этом игумен начал многое ему противоречить и предлагать различные вопросы с тем, чтобы таким образом заставить брата высказать свой образ мыслей и свои умоположения. В числе многих ответов на вопросы настоятеля: «Слушай, любезный читатель, что ответил ему смиренный инок? Вседневным приношением самого себя воле Божественной я так преуспел в покорности ей, что если бы я наперед узнал, предусмотрел, что Бог непременно предустановил послать меня в преисподнюю, в ад, я не сопротивился бы Ему. Точно я бы знал, что Богу угодно это, и что Он этого хочет. При этом скажу, что если бы мне возможно было переменить это Божие определение одним моим произношением Господней молитвы «Отче наш», истинно говорю, я не смел бы, не желал бы этого сделать». Но еще усиленнее молился бы Богу, чтобы Он сотворил со мной согласно Его всесвятейшей и всеправеднейшей воле и даровал бы свою благодать, могущую укрепить меня на веки вечные, не думать даже ни о чем противном Его святой воле. Игумен ужаснулся такого ответа и как бы окаменел, и после обоюдного непродолжительного молчания сказал, наконец, иноку: «Иди, возлюбленный, иди, отче, и прилежно исполняй высказанное тобою мне твое обещание Богу. Ты нашел небо вне неба, и пойми, что такая благодать немногим даруется от Бога. Немного найдется таких, которых бы никто не мог растревожить или оскорбить. Тот огражден в жизни своей крепкими и неприступными стенами, кто всегда и во всем, что встречается с ним в жизни, согласуется с волей Божией, то есть принимает оное, как посланное ему Богом». Часть третья. Расставшись мирно с собеседником и сожителем своей обители, игумен, полный все превосходящего удивления, начал наедине размышлять сам с собою. «Теперь я узнал, откуда сему человеку, которого мы считали ничтожным, презирали его и посмеивались над ним, дарована благодать врачевания болезней. О, как высоко поставляет благодать Святаго Духа человека, который во всем соглашает собственную волю с божественной волей! И возможно ли, чтобы Бог осудил такого на вечные муки? Нет, это не свойственно Божьей бесконечной благодати. Этим самым принужден я сознаться, что дорога, по которой этот человек ведет свою жизнь, не есть ни долгий, ни неудобный, напротив, есть самый краткий и легкий путь к достижению вершины несомненного и благонадежного душевного успокоения, ибо он не требует больших пустынножительных подвигов, ни чрезмерных постов, ни долговременных изнурений себя постоянным бодрствованием целой ночи без сна. Все это вознаграждается одним истинным желанием во всем подчиняться вполне воле Божией. Это наше желание должны мы каждый день обновлять, поддерживать и укреплять самим делом, чтобы никогда и ни в чем не поступать нам по своему мудрованию, против всепремудрой и всемогущей воли Божией. Святый Златоуст говорит: «Хотение, желание, производит силу все превозмочь, как и нехотение, нежелание делает для нас все невозможным. Нехотение является причиной единственной наших немощей. Как велика сила хотения, которая делает нас могучими во всем, чего мы желаем, и немощными во всем, чего мы не желаем». Если кто-нибудь утром молитвенно произведет в сердце своем пред Богом такое настроение своего духа: «О Господи, Боже мой, прошу Тебя, всего себя в Твое благое расположение, теперь я на принятие всего, что не пошлешь мне теперь. Теперь я разумно и совершенно понял, что без вразумления себя святыми Твоими заповедями я ничего не могу сам по себе сделать доброго. А потому даю Тебе обещание стараться всеми моими силами ни в чем не поступать противу Твоей святой воле». Несмотря на это доброе утреннее настроение своего духа, этот же самый человек в тот же день заходит в бесчестный дом, например, Шинок и Горный дом, и там становится участником бесчестных игралищ и других беззаконий, делаясь безрассудно виновным перед Богом и людьми. Как назвать поступок такого человека? Он зло насмехается над Богом и людьми. Одной рукою подает, как говорится, хлеб, а другой — змеёю. Поэтому смиренно предоставлять себя или во всем предавать воле Божией и в то же время грабить чужое имущество, порочить чужое имя и честь, доброхотно питать в себе зависть к другим, не уклоняться от гнева, но еще умышленно возбуждать его в себе или в других — это действие, выражающее издевательство, насмешку над Богом и доброхотное, невозбраняемое открытие сердечных дверей для свободного входа в сердце всех страстных пожеланий и преступных деяний. Какие признаки любви найдем мы в них? Язык говорит: «Люблю тебя», но на деле: «Прими от меня пощечину», или «Не могу разлучиться с тобою, но при случае с этой высокой горы спихну тебя в глубокую пропасть». Того, кого незадолго превозносил похвальными речами, теперь низвергаю в бездонное провалье. Но при всех таковых действиях своих мы, нерадивые, если не более того, извиняем себя льстивыми словами: «Не мог я иначе поступить». Таковым отвечает святый Златоуст: «Никто не может оправдываться, извиняться тем, что он будто бы хотел сделать доброе что-либо, но не мог, ибо бесспорно не мог потому, что не хотел. Пусть же хотящий, но будто бы не могший сделать добро, накажется, как и желавший зла. А хотящий добра и совершивший оное, да получит воздаяние своему делу, награду в Царстве Небесном, которое есть внутри нас самих. Царствие Божие внутри вас есть», — ответил Христос на вопрос: «Когда придет Царствие Божие». Часть четвертая. Выше приведенный разговор двух иноков между собою удобно понятен каждому для уразумения его смысла. И воистину должен сознаться каждому из нас, что никому не заперта жизненная дорога к достижению верховного блаженства, доставляемого душе миром и спокойствием, нами обретаемые в крепком, непоколебимом уповании на Бога и совершенном предании себя и своих обстоятельств волю Божию. Для входа в этот рай ни для кого не затворена дверь. Кто во всем при одном условии постоянно желает только того, чего желает Бог, то он уже вошел в рай. Отсюда не изгоняются люди никакого чина, пола и возраста. Впрочем, в упомянутой беседе двух монахов заключаются два главные положения. служащие к нашему наставлению, и всяк истинно сохранивший их в своем сердце, получит от Бога все доброе. Первое. Должно быть нам, несомненно, уверенным и твердо содержать в здравом уме и памяти, что все происходящее вообще в мире и, в частности, касающееся нас самих, происходит по божественному промыслу, который, исправляя наши погрешности, приводит в конце концов все к нашему усовершенствованию и блаженству теми способами и средствами, какие по неизреченным и для нас непостижимым судьбам Божиим ему угодно употребить. Всякое нарушение вечных законов Божиих через его же промысел исправляется и восстанавливается. Красноречиво выражается об этом Сенека. Одна причина порождает другую и влечет за собой долгий ряд явлений как в общем мировом порядке, так и в особой жизни каждого человека. А поэтому мы должны быть мужественны и крепко терпеливы, ибо все явления и деяния человеческие совершаются не так, как мы думаем и предполагаем о них, но так, как происходят они на самом деле. Издревле принято говорить, о чем плачешь и чему радуешься, ибо, по-видимому, жизнь каждого разнится от жизни других весьма многими отличиями. Но каждый, как один, так и другой, равно умирает, будучи сами бренными, слабыми, разлагающимся в прах, мы и от других терпим. Все такое же бренное, ничтожное. Делаемые нам другими неприятности ничтожны. Зачем нам так негодовать, зачем роптать? К этому мы готовы. Будем терпеть всякое уничижение, всякое расстройство в жизни. Пусть вещественная наша природа распоряжается нашим телом как своей частью по своему неразумному влечению. Мы остаемся радостными и мужественными в бессмертной душе своей, помышляя и веря твердо, что ничто не погибает из нашего духовного существа, из того, что мы называем нашим «я». Второе положение. Мы обязаны делать все то, что содержится в бессмертной и разумной душе нашей, чего требует наш здравый разум, совесть и наше сердце, предоставляя все прочее внешнее в распоряжение божественного промысла. Именно. Мы должны быть довольны своим жребием, то есть всем, что дано нам Богом, не искать лучшего положения других людей, более нас знатных и богатых, и никому не завидовать. Такое расположение нашего духа доставляет нам ничем не возмутимое, не нарушаемое ничем спокойствие и душевный мир, защиту, так сказать. Никогда не достигают этого любящие те гибельные, скоро приходящие, но почитаемые себе принадлежащими и навсегда пребывающими блага, ради которых думают любители оных быть уважаемыми от всех, вследствие чего они более надеются на собственные успехи, чем полагаются на промысел Божий, которому они мало доверяют. Такие люди, когда приключилась малейшая обида, падают духом, унывают, печалятся, когда они, подобно неразумным и легкомысленным детям, потерявшим свои побрякушки, лишились и своих ложных, и непостоянных благ и утех. Напротив, человек, не превозносящийся своими преимуществами и не унывающий при ущербе или совершенной потере их, не падает духом, будучи крепко уверен в Божьем о себе промысле и огражден в сердце своем щитом всех добродетелей, невозмутимым спокойствием, мужественно противостоит всем искушениям и желает только того, что Богу угодно делать с ним относительно его. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.